Глава 23. За истекшие пару суток стая понесла самые серьезные потери за все время существования. Но Трэша это нисколько не напрягло, потому как все эти потери запланированы. Очень непросто работать на минном поле чужими руками, особенно когда эти руки пустые. Туземцы, оборудуя периметр вокруг своего поселка, сделали это крайне непрофессионально по нескольким пунктам. Особенно много недочетов в том, что касается инженерно-минных заграждений. Слишком заметно, слишком густо натыканы, а это очень плохо. Это может привести к напрасному перерасходу взрывчатки. Трэш безжалостно посылал на заграждение одного разведчика за другим. Выбирал такие точки, где один подрыв мог спровоцировать другие. Это не всегда удавалось, зато однажды получилось вызвать подобие цепной реакции, когда одновременно сработали десятки мин и фугасов. Плюс на этот грохот набежали зараженные с дальней округи и внесли свой посильный вклад в разминирование. Нет, Трэш не собирался проделывать проход в периметре таким кровавым способом. Перед ним стояла иная задача. Одного разведчика за другим, одного за другим. Когда те закончились, в дело пошли бегуны и прочая публика, которую заготовили заблаговременно. Их держали в гаражах на окраине поселка, из которого не так давно пришлось позаимствовать створку для ворот. Второй вел себя смирно при манипулировании толпами таких пленников. К стае они не относились, так что все в порядке. Он начинал убивать только если кого-то пытались принять сверх лимита. Это слегка усложняло процесс, но не критично. Не исключено, что задержки даже к лучшему. Туземцы под конец начали сильно нервничать. Стреляли по всему, что видят, не дожидаясь очередного взрыва или их серии. Но работать им приходилось издали, с вышек, расположенных хороводом вокруг поселка. На меткость это сказывалось не лучшим образом, и обычно Трэшу удавалось успеть устроить очередную пакость. На второй день туземцы выдвинули стрелков поближе. Затем начали патрулировать подступы на бронетехнике, а дальше пустили в дело пехоту. Везде старались успеть, чтобы не подпустить внезапно сбрендивших мертвяков к периметру, а Трэш все это время старался держать руку на пульсе, то есть слушал их переговоры. Обычно пустой трёп, но чем дальше, тем чаще отзывался атакуемый поселок. Там еще не понимали, что это атака, списывая происходящее на то, что у зараженных появился новый маршрут миграции. И вот уж невезение, проходил он именно через обитаемый стаб. С усилением мер безопасности лавочка Трэша прикрылась. Увы, но невозможно провести мертвяка через лес, кишащий туземцами, а уж по открытым местам он и раньше не осмеливался их гонять. Аборигены начали успокаиваться. В эфир пошли разговоры на обыденные темы, в которых проскакивали крохи нужной информации. Периметр пострадал от непрерывных нападок последних дней. Надо восстановить потерянное, но склад в поселке небогатый, а соседи не горят желанием делиться. Как Трэш уже понял, у этих муров общая только эмблема, а по сути это набор слабо спаянных друг с дружкой группировок. Некоторые только рады соседям нож меж лопаток вонзить. Случись беда, не факт, что кто-то на помощь бросится. Эту ситуацию бедой не назовешь, но поведение туземцев наводит на перспективные размышления. Очень удобно бить врага, когда тут разобщен. К кому обращаться, если здесь каждый друг другу волк? Кто не откажет или хотя бы не пошлет подальше на просьбу немного помочь с материальным обеспечением? И в переговорах начали проскакивать обмолвки на тему внешников. Мол, поселковые снабженцы съездят к ним, пополнят запас мин и взрывчатки для фугасов. Как выглядят машины этих самых снабженцев, Трэш не знал, да и не факт, что у них есть какая-то особая техника для транспортировки. Зато он знал дорогу, которая вела от поселка к территории внешников. Где-то там, дальше по ней, располагаются их посты и базы. Оставалось лишь проследить за движением подходящего транспорта в нужном направлении. Этим Трэш занимался, глазами притаившегося на удобной позиции пса. За прошедшее время покалеченный не только зрение восстановил, но и полностью поправился. Ради этого ему пришлось скормить просто неимоверное количество отборной говядины. Но мяса Трэшу не жалко, коров у него еще много. Движение на дороге было оживленным, но все не то, что надо. Мимо в обе стороны проезжали в основном одиночные машины. Как правило, укрепленные грузовики, иногда вооруженные пикапы или просто малогабаритные внедорожники. Совсем уж редко отдельные единицы колесной и гусеничной бронетехники. Трэш предполагал, что нужный ему транспорт отправят не в одиночку. Мины и взрывчатка, конечно, не самое дорогое, что ценится в этом мире, но и задешево не купишь. Без усиленного охранения такое добро перевозить не должны, хотя кто их, этих дикарей, знает. Только и остается надеяться на предсказуемость, что не всегда срабатывает с людьми, повально дружащими с крепким алкоголем и сильно действующими препаратами. По старой памяти знал, что вредные привычки у муров — повсеместное явление. Даже научники одно время изучали вопрос наркомании и алкоголизма в их среде. Глубокомысленные выводы делали, мол, в обстановке непрекращающегося стресса иммунные предпочитают лечить нервишки самыми простыми способами, потому как все прочие не настолько доступны. Да и не всем интересны. Вот в чем смысл выделять силы на изучение того, что любому понятно, безо всяких исследований. Впрочем, это ведь экспедиционный корпус. Там, если начать расстреливать за распил бюджетов, можно смело все руководство к стене ставить под пулеметы. В самом худшем случае один или два невиноватых пострадают. Проект приносит такие сверхприбыли, что на странные статьи расходов не принято обращать внимание. Пойдет на пользу — хорошо. Даром потратит силы и средства — тоже неплохо, ведь в сравнении с прибылью это смехотворные мелочи. Рация, как назло, молчит. Нет, туземцы переговариваются почти без умолку, но в их диалогах не проскакивает ничего, что Трэшу сейчас интереснее всего. «Ну где же этот чертов транспорт?» Нужная техника появилась чуть ли не вечером. До сумерек часа полтора осталось. Трэш уже почти окончательно уверился, что его замысел провалился. Еще 5 минут, и собирался начать отвод сил от места, где организовал засаду. Но тут картинка одного из разведчиков изменилась. В его поле зрения что-то двигалось, а так как он сейчас работал камерой слежения, нацеленной на дорогу, Трэш немедленно развернул изображение. Вот они, голубчики. Он эти машины еще утром срисовал. Самая подозрительная группа, направившаяся в сторону внешников. 2 тяжелые грузовика, по-скромному защищенные навесным железом. Впереди чешет 8-колесный бронетранспортер. Позади военный внедорожник, вроде «Хамви» и пара пикапов. И, что самое примечательное, охранение держится от транспортов необычно далековато. Ну да, логично. Этот мир полон сюрпризов, и никому не хочется попасть в заварушку поблизости от грузовиков, набитых опасными предметами. 100%. это именно те, кого трэш так долго караулил. Надо брать! Механизм изощренной ловушки пришел в движение. Зашевелились бегуны, готовясь дергать за проволоку, жать кнопки и тянуть спусковые крючки. Трэш спланировал все так, чтобы туземцы, изучая поле боя, подумали на враждующих с ними аборигенов. Не стоит раньше времени пугать их разумным элитникам, способным устраивать засады на хорошо защищенные колонны. Поэтому стащил к месту действия много разных нехороших железяк. Конечно, при желании странности заметят, этого не избежать, но вряд ли кто-то станет устраивать тщательное расследование. Должны списать на рейд стронгов или еще кого-нибудь. Врагов у муров хватает. Да тут у всех их хватает. В одном из пикапов сверкнуло. Изображение в тот же миг погасло. Разведчик перестал ощущаться. Его картинка исчезла бесследно. До ушей докатился грохот короткой очереди. Туземцы убили наблюдателя, а ведь заметить его непросто. Скорее всего, в колонне есть колдун, способный замечать спрятавшихся. Ему показалось, что мертвяк ведет себя подозрительно или просто скучно стало. Так или иначе, в стае минус один, а бой еще даже не начался. Но трэшу плевать на столь ерундовую потерю. Он сейчас занят важным делом. Встречу готовит. Колонна показалась из-за поворота, попав в поле зрения очередного наблюдателя. Этот расположился подальше первого. Есть шанс, что колдовским умением до него не дотянутся. Ну а если и накроют, не страшно. В предстоящей схватке роль этого рядового незначительна. Прямой отрезок дороги здесь короткий. Дальше начинается очередной пологий поворот, за которым в полутора километрах протянут мост через мелкую речушку с заболоченными берегами. У туземцев, судя по радиоперехватам, это место считается несчастливым. Неоднократно случались нападения, и аборигены, и зараженные использовали естественную преграду, чтобы подкараулить добычу. Трэш полагал, что народ в этой колонне привычно ждет неприятностей именно там. Здесь слишком неудобно, хоть и лес с обеих сторон, но это светлый сосняк, почти без зарослей кустарников, способных надежно замаскировать затаившихся врагов. Плюс подходы неудобные. Есть одна боковая дорога, но это просто узкая просека. Она уходит в сторону метров на 50, где упирается в заросли. После нападения уходить придется пешком. Это трэша не смущало, а вот для тех же стронгов, скорее всего, критично. Бронетранспортер преодолел прямой участок дороги и вошел в предпоследний перед мостом поворот. Выждав 3 секунды, трэш дал отмашку очередному разведчику. Этот мертвяк чересчур тупой. Сложные дела такому доверять можно, только если держать его под полным контролем. Но сейчас от него не требовалось совершать нечто запредельное. Просто выдернуть обтесанную палку, которая является главной деталью примитивного стопорного механизма. Тяжелый груз сорвался с макушки сосны. Перекинутая через блок стальная проволока натянулась еще сильнее, приводя в действие ударно-спусковые механизмы 6 одноразовых гранатометов. Их трэш еще на рассвете хорошенько прикрепил к деревьям и замаскировал таким образом, чтобы не бросались в глаза со стороны дороги. При этом он привел оружие в боевое положение и установил так, чтобы все они смотрели вдоль проезжей части на перегиб поворота. Здесь машинам приходится сбавлять ход, на высокой скорости велик риск скатиться в кювет. Может, у туземцев и есть зоркий колдун, но такие в первую очередь замечают биологические объекты. А мертвяк укрывался метрах в 150 от гранатометов. Так что в глаза не бросался, да и достать его там среди сосен из пулеметов задача непростая. В общем, залп удался, но почему-то не полностью. Не 6, а 5 гранат вырвались из зарослей. 3 полетели как зря, а 4-я, чиркнув сбоку по броне, прошла вскользь и взорвалась, ударившись о решетку противокумулятивной защиты, не причинив много вреда, а вот пятая врезала как надо, угодила прямо в окошко, раскрытое в транспортном положении. Брони нет, только стекло, пусть и пуля непробиваемая. Для противотанковой гранаты это почти бумага. Рвануло так, что заднюю дверь вынесло. Решив, что с бронетранспортером покончено, трэш перевел внимание на арьергард. Там пара пикапов и хамви, все с пулеметами, в экипажах минимум по 3 человека. Переключившись на очередного рядового, взял его под полный контроль. Тот получил приказ еще в момент залпа гранатометов и сейчас мчался со всех ног к позиции, устроенной у опушки. Трэш опасался оставлять его под дорогой, предвидя, что груз такой ценности может сопровождать много чего замечающий колдун. Бегун оказался из быстрых. Мигом домчался до позиции, свалился в неглубокий окопчик с замаскированным бруствером, усиленным спереди кевларом и стальными пластинами. Загремели первые очереди, но стрелял не мертвяк, а машины. Уйдя с дороги вправо, они принялись обрабатывать место, откуда вылетели гранаты. Или их колдун туда не дотягивается, или просто по дурости. Ну да и ладно, это даже к лучшему. Пускай обстреливают 6 пустых, никуда не годных труб, раз патроны некуда девать. Трэша их занятие вполне устраивает. Отдал несложный приказ еще паре разведчиков. Снова взял мертвяка в окопчике под полный контроль, навел пулемет в просвет между редкими соснами, поймал в прицел бок пикапа и надавил на спуск. Надо было притащить тяжелый пулемет. Ну и этот загодится. Его, если что-то пойдет не так, не жалко. Туземцы на обстрел среагировали молниеносно. В направлении позиции потянулись росчерки трассеров. На окопчик посыпались сбитые ветви. Пикап, попавший под раздачу, помалкивал. А вот со второго не только пули понеслись, а еще и автоматический гранатомет заработал. Взрывы, правда, гремели исключительно на опушке. При попадании гранат в ветви и стволы, но позиция, несмотря на защищенность, все равно и полминуты не продержится. Оставив пулеметчика одного, трэш напоследок приказал ему жать на спуск прерывисто, чтобы не спустить всю ленту в несколько секунд. Мертвяк без присмотра в упор в небо попасть не в состоянии. Но меткость от него не требуется. Главное, пусть и дальше шумит, отвлекая на себя внимание, а трэш переключился на наблюдателя, чтобы проконтролировать очередной этап боя. Иконка пулеметчика погасла в тот же самый миг. Увы, но бегун продержался даже меньше, чем предполагалось, но парочка, получившая приказ, уже выскочила из леса по другую сторону от дороги. Им осталось пробежать 30-40 метров. Должны успеть, ведь все внимание туземцев обращено вправо. Они ведь еще не поняли, что огневая точка подавлена. Трэш слишком плохо подумал об аборигенах. Или часть из них контролировала остальные стороны, или у каждого глаз на затылке имелся, но среагировали они, пусть и с опозданием, но не в последний момент. Пулеметчик в пикапе, не попавшим под обстрел, не стал разворачивать свое громоздкое оружие. Вместо этого, оборачиваясь, выхватил пистолет и начал вбивать пулю за пулей в подбегающего мертвяка. Из бокового окна этой же машины высунулся ствол автомата и выдал длинную очередь. Второй мертвяк покатился по обочине, остановившись в паре метров от хамви, а потом или рука рефлекторно сжалась, или в агонии выполнил то, что должен был сделать в последнюю очередь. Эту парочку трэш превратил в шахидов-смертников с туго набитыми жилетами. Пришлось пожертвовать несколькими трофейными минами и гранатами, выплавив из них взрывчатку и смастерив самодельные взрыватели. Под боком хамви рвануло так, что машина не устояла и перевернулась на бок. Это было последнее, что получилось увидеть, потому что в том месте все заволокло дымом и пылью. Трэш помчался к колонне, не отвлекаясь на маскировку. Сейчас уже можно не скрываться. Краем глаза косился вправо. Там из самой тупиковой просеки вынеслась фура с длинным прицепом. Переваливаясь сбоку на бок на колдобинах, она вылетела на дорогу и резко замерла, перегородив ее наискосок. За водителем можно почти не приглядывать, разве что в последний момент трэш проконтролировал торможение, чтобы через дорогу не переехал. Пес не забыл изученное, почти самостоятельно справляется, чуть потренируется, и можно отправлять подрабатывать дальнобойщикам. Грузовики не могли проехать вперед, дорога теперь перекрыта. Да они и не стремились никуда умчаться, как остановились, при первых выстрелах так и стоят. Возможно, инструкция требует не отрываться от охранения. Пробегая мимо первого грузовика, трэш легко оторвал дверь со стороны водителя. Кустарная защита против элитника помогает не больше, чем жвачка, налепленная на дверь против квартирных воров. Оставил разбираться с начинкой второго, чавшегося по пятам, а сам аналогично поступил со вторым транспортом. Но здесь притормозил, выхватил меч, сделал выпад на всю глубину кабины, рассекая тела водителя и пассажира. Оба в бронежилетах, но это им не сильно помогло. Кровь хлынула на кресло и стекла, брызги даже до трэша долетели. Под крики искалеченных, ухитрившихся не погибнуть в одно мгновение при знакомстве с трехцентнерным мечом, помчался дальше, прямиком в облако дыма и пыли, накрывшего три машины охранения, и чуть не попятился, когда из марева прямо на него вынесся злосчастный пикап, ухитрившийся пережить все предыдущие этапы боя. Но этот он точно не переживет. Для пулеметчика появление элиты прямо по курсу тоже стало сюрпризом. Хотя его оружие было наведено вперед, он на секунду окаменел, а потом рыбкой нырнул за борт, перекатился через голову, вскочил и с неплохой скоростью понесся к лесу. Машина завизжала тормозами, уходя в занос. Водитель, видимо, таким способом пытался развернуться на месте и помчаться назад, подальше отсюда, но тем самым только облегчил задачу трэшу. Тот, рванув вперед еще быстрее, швырнул на бегу блин вслед улепетывающему туземцу и почти в тот же миг взмахнул мечом, врезав плашмя по продолжавшему стоять в кузове гранатометчику. Разбитую голову сорвало с плеч, руки рефлекторно сжались, придавив гашетку, оружие хлопнуло трижды, отправив куда-то в дебри леса три миниатюрные гранаты, а трэш, не обращая внимания на проделки мертвеца, раз за разом лупил по кабине, сминая и разрывая металл, доставая водителя и усевшегося сзади пассажира, рубящими и колющими ударами, легко разнося защиту и пробивая корпус. Подскочивший мертвяк отреагировал на приказ и закинул в одну из пробоин ручную гранату. Мимо пробежал второй, видимо, уже разобрался с экипажем грузовика и теперь преследовал туземца, выбравшегося из второго пикапа. Тот хоть и на колесах остался, но, похоже, серьезно пострадал при обстреле, потому с места не двигался. Оставив это дело на зама, трэш погнал разведчика к опрокинувшемуся хамви, чтобы забросил в его недра еще пару ручных гранат. Последнего оставил для подбитого из пулемета пикапа. Вроде дело сделано, но не совсем. Подошел черед самого главного этапа. Первым делом проверить кузова, сорвать двери, заглянуть в темные недра. Убедившись, что внутри нет ничего, кроме груза, трэш поспешно закинул в машины сорванные с турелей пулеметы и автоматический гранатомет, после чего занялся организацией транспортировки захваченного добра. Погнал пса в первую машину, на вторую посадил обычного разведчика. Его придется жестко контролировать, причем сидя в кузове. Не очень-то приятно ехать на куче взрывчатки в почти отключенном состоянии, но это лучший вариант. К вечеру движение успокаивается, но все равно дорога слишком опасная, оживленная. Надо сваливать как можно быстрее, пока не нарвались на случайную машину или не примчался патруль на шум пальбы. Развернулся, ухитряясь при этом присматривать за псом, дабы тот не свалился с машиной в кювет. Как назло, дорожное полотно напротив грузовиков с правой стороны слишком высокое. Вроде обошлось. Ну а теперь по газам надо успеть добраться до никому не интересной дороги, ведущей к старой шахте. Там припрятать груз и отогнать грузовики к затопленному карьеру. Даже если их там найдут, пусть поломают голову, где машины побывали перед этим. И за рацией надо не забывать следить, одновременно контролируя водителя. Скоро там должны начаться интересные передачи.